Зеленая история. Тетушка Кэти в зеленом жакете, дядюшка Солли в зеленом камзоле, а также их дети Адетта и Хэтти и та и другая в зеленом берете, вчера на рассвете в зеленой карете отправились в гости к сестре Генри Этти. А маленький Джонни на сереньком пони, но пони был все же в зеленой попоне, за ними пустился в погоню. Тетушка Кэти в зеленом жакете, дядюшка Солли в зеленом камзоле, а также их дети Адетта и Хэтти, та и другая в зеленом берете, домой возвратились в зеленой карете, в той самой, в которой вчера на рассвете они уезжали к сестре Генриетте. А маленький Джонни и серенький пони, который был все же в зеленой попоне, вернулись в купейном вагоне.